Глава 56. Водонапорная башня. Выбравшись с арены, я натолкнулась на Кеймрона. Вместе со стражами он ждал меня практически у выхода. «Он сказал, что ты будешь здесь», — произнес Кей. «И не обманул». Вот разгадка, как он столь быстро меня нашел. Азриэл позаботился даже об этом. Прежде чем прыгнуть на арену, он велел Кеймрону встречать меня у выхода. Особо выбора, куда идти, у меня не было. Сейчас не время проявлять самостоятельность, к тому же Сиф и Морт ждут меня в замке Кеймрона, так что я отправилась с ним. В городе творился тот же хаос, что на арене. Жители торопились домой. Они бросали повозки прямо на мостовой, не распрягая ящеров, и те носились по улицам, напуганные ревом диких драконов. Мы едва не угодили под колеса, успели отскочить в последний момент. Идти до замка пришлось пешком. Ящеры Кеймрона куда-то убежали, утащив за собой карету. Увы, с нами не было Морта, поэтому шли мы окружным путем по центральным улицам. В итоге на то, чтобы добраться до замка, у нас ушло несколько часов. Где-то на середине пути я сбросила туфли, больше ни шагу не ступлю в этих испанских сапожках. Благо Валории тепло, простуда мне не грозит. «Ты чего?» — удивился Кеймрон моей вольности. Наверное, в его представлении леди всегда должна оставаться леди и даже страдать красиво и при полном макияже. Но я уж, простите, не леди. Я обычная студентка, и ноги мне дороже понтов. А еще немного, и я бы стерла их в кровь. «Пойду босиком», — мрачно заявила я. Кей благоразумно не стал спорить, и правильно. «У меня день сегодня не задался, отчасти по его вине». «Пойдем посмотрим на дракона, будет весело», — мысленно передразнила я. «Повеселились, ничего не скажешь». Наконец показались ворота замка. Я едва не разрыдалась при их виде. Добрались, и даже живыми. За воротами нас встречала Латиша с Мортом. Катук тоже был здесь, крутился под ногами. Я первым делом взяла его на руки, прижала к груди. Теплый, урчащий комок помог расслабиться и осознать, я в безопасности. «Хочу в ванную, а потом в постель», — заявила я и, подхватив Морта под руку, направилась в свои покои. «Сейчас он мне нужнее, чем Латиша». Кеймрон не возражал против моего ухода, у него тоже было полно дел, ему предстояло подготовить замок к нападению драконов. Все только начиналось. Пока я отмокала в ванной, Морт ждал в спальне. Я рассказала ему о своих приключениях прямо так, через дверь. «Как думаешь, Азриэл в порядке?» — спросила, входя в спальню после водных процедур. «Мне казалось, он наш враг, и мы о нем не беспокоимся», — заметил Морт. «Кое-что изменилось», — призналась я. «Куда важнее сейчас нападение диких драконов», — вмешался Сиф. «Патриархи ослаблены. У них на одного дракона-защитника меньше. Все может окончиться плачевно». «Например», — уточнила я. «Около 150 зим назад Алория была разрушена до основания во время похожей атаки», — рассказал Морт. «Тот город, что ты видишь, сейчас новострой». «Почему дикие драконы нападают?» «Потому что люди их порабощают». «А люди это делают, потому что драконы нападают». «Замкнутый круг», — пробормотала я и выглянула в окно. Город окончательно опустел. Все попрятались кто куда. Теперь на улицах были только стражи. Они сооружали баррикады, устанавливали катапульты с копьями, готовясь отражать атаку драконов. Город застыл в ожидании бури. Я понятия не имела, что мне делать. Видимо, буду сидеть в замке. Здесь безопасно, на меня по-прежнему ведется охота. Сегодня Красная это доказала. Плюс Азриэл велел не высовываться и ждать его. Моя неуемная натура рвалась в бой, но я решила в кои-то веки прислушаться к голосу разума. Попробую ради разнообразия побыть тише воды, ниже травы. Если Азриэл сказал, что свяжется со мной, он так и сделает. Ожидание — утомительная штука. Я просидела у окна до глубокой ночи, как какая-нибудь царевна, ждущая милого с войны. В конце концов не выдержала и перебралась в постель. Морт к этому времени давно дрых в гостиной. Лишь дух, которому не нужно спать, дежурил вместе со мной. Я сама не заметила, как задремала. Проснулась от голоса Сифа. «Анна, смотри, письмо!» Катук одной из лап указал на прикроватную тумбу. «Оно только что появилось!» Я подскочила. Вот она, весточка от Азриэля. Быстро распечатав записку, я прочла. «Жду тебя через час у водонапорной башни. Срочно нужна твоя помощь». «Это еще что за место?» «Довольно известное», прокомментировал Сиф. «Ты знаешь дорогу?» «Естественно, но идти туда ночью опасно. Вдруг это ловушка?» «Смысл Азриэлю, сперва рискуя жизнью спасать меня, а потом подставлять?» Усомнилась я. «А если это ловушка и его схватили патриархи, то я тем более должна помочь». Выходит, ты пойдешь?» «Я не могу его бросить в беде», — вздохнула я. «Он слишком важен для меня, понимаешь?» Я привыкла отдавать долги. Возможно, Азриэл ранен после схватки с драконом. Он предал патриархов, спасая меня. Теперь за ним тоже ведется охота. В одиночку, раненому, ему не справиться. Я себе не прощу, если с ним что-то случится по моей вине. Да и пора уже признать, я боюсь его потерять. «Тогда я иду с тобой, и возражения не принимаются», — заявил Сив. «Я тоже иду». В спальню просочился Морт, оказывается, он проснулся и все слышал. «Решено, идем вместе», — умилилась я. Пока Морт продумывал короткий путь от замка до водонапорной башни, я искала в гардеробной что-нибудь подходящее для нашей вылазки. Все эти пышные юбки и глубокие декольте годились только для соблазнения противоположного пола на каком-нибудь балу. Ночью в подворотне я буду смотреться в этом нелепо, не говоря уже о том, что в таких нарядах особо не побегаешь. Про обувь вообще молчу. Похоже, снова придется идти босиком. «Ах, кеды!» — пробормотала я себе под нос. «Как мне вас не хватает!» «Ты о них?» — Морт протянул мне пару голубых кед. «Ладно, пусть не голубых. Побывав в земле, они приобрели серый оттенок. Но парень их почистил, как умелые кеды выглядели вполне сносно. Родные!» — я забрала у Морта обувь и закружилась по гардеробной. «Я знал, что пригодятся!» — хмыкнул он. «Дай я тебя поцелую!» В радостном порыве я чмокнула Морта в щеку. Надо же было Латише застать нас именно в эту минуту. Вот только сцен ревности не хватало. «Это не то, что ты подумала», — сказала я знаменитую фразу всех неверных мужей. Почему-то в такой момент она первая, что приходит на ум. «Морт любит только меня», — заявила Латише. «Я это знаю и уверена в нем». Я кивнула. «Молодец, девочка, так и надо». Но потом она добавила. «Но если будешь к нему приставать, ночью постригу налоса, поняла?» «О да», — заверила я. Слышать угрозу от этой хрупкой, милой девушки было непривычно, но тем весомее она прозвучала. На всякий случай я отошла от Морта на дополнительный шаг. Волосы мне еще пригодятся. У меня череп неправильной формы, быть лысой мне не пойдет. «Я позвал Латишу, она нам поможет», — объяснил Морт. «Я все подсчитал. До водонапорной башни далеко, мы не успеем за час туда добраться, а Латиша откроет нам переход». «Ты сумеешь?» — посмотрела я на девушку. «Это легко», — кивнула она. «Я пару раз бывала около башни. Она стоит на окраине города, в низине. Место глухое». Я поежилась. Так себе место для свидания назначил Азриэл. Но может, он там прячется от патриархов? Я быстро переоделась, выбрав платье служанки. Оно было самым удобным. На ногах были уже не совсем голубые, но все еще безумно удобные кеды. На плече пристроился Сиф в образе катука. Благодаря множеству лап он был очень цеплючим. Мог хоть на потолке висеть вверх ногами. По правую руку от меня встал Морт, и я кивнула Латише. «Мы готовы». «Если не вернемся к рассвету, разыщи моего наставника и скажи ему, куда нас перенесла», — велел напоследок Морт.